Глава 116. Пластик, железо и прочее. Ой, сколько копий было сломано в Конгрессе, когда военно-промышленный комплекс проталкивал этот проект. Еще бы, 9 миллиардов зеленых. Но ведь дело было не только в одном корабле. У владельцев строительных верфей текли слюни, ибо то стало бы только первой ласточкой гигантской серии. Но когда пьющие электричество бочками электромагнитные катапульты и посадочные устройства, поставленные на авианосец Буш, доказали свое принципиальное превосходство над старыми паровыми системами, сопротивление тех, кто трясся за бюджетный дефицит, резко снизилось. Мало кто из конгрессменов решил биться в заранее проигрышной ситуации. Как могли пройти аргументы о каком-то финансовом дефиците, когда оппоненты взывали: «Господа, мы не печемся о своих карманах, мы ратуем за безопасность. Смотрите, насколько электромагниты надежнее того старья, что стоит на вооружении». И выкладывали таблицы. Разумеется, экономисты пытались зайти с того же конька, заботы о ближнем. Посмотрите, воздействию каких чудовищных магнитных полей подвергается летчик при посадке на эту новейшую катапульту. И тоже высвечивали на стену слайды. Но, понятное дело, большая прибыль давит кого захочешь. Да и вообще, грядущим войнам за последние ресурсы Земли будьте готовы, всегда готовы. Вот так и протаранили Белый дом и Конгресс авианосцы серии CVX. Но ведь авианосец и правда был чудом из чудес. Водоизмещение 100 тысяч тонн, двухуровневая взлетная палуба, упомянутые выше электромагнитные прибамбасы, новейшее высокоточное оружие самообороны, максимально возможная автоматизация, за счет чего можно сократить количество личного состава. А это надо, ох как надо. Не жаждет ублажаемая гражданка молодежь служить, хоть ты лопни. Скорость движения 40 узлов. Ну и, конечно, авиакрыло. 80 самолетов соответствующих систем, в том числе беспилотных. Правда, за 14 лет сквозь бюджет удалось протащить только 6 красавцев. К несчастью, из-за финансового обвала 2020 года, 3 из них до сей поры морозились на стапелях. Ничего, старье типа Нимица еще кое-что значило в мире. Тем более за счет проекта «Линейка» ему удалось дать новую жизнь. Из 3 имеющихся CVX, 2 в настоящий момент толклись у берегов Японии. Но понятно, стояли они не в противовес ей, а в пику все еще динамично развивающемуся Китаю. Так что, когда адмирал Арчи Легат натворил дел с боевой линейкой, и перед командованием стала задача, кого бы и откуда дернуть, единственным подходящим экземпляром оказался Клэнси. Он был не самым близко патрулирующим. Около островов Мадейра ходил кругами Трумэн. Но, во-первых, Гарри Трумэн был старичком, сошедшим со стапелей 32 года назад. А во-вторых, Том Клэнси, будучи не последним спущенным на воду, но последним из находящихся в строю американским авианосцем, обладал несравнимо лучшими боевыми характеристиками. Наверное, он стоил 2 Трумэнов. Ну а еще одним немаловажным обстоятельством являлась скорость. Старик Трумэн выжимал только 33 узла в час. Клэнси давал на 7 миль больше. Пока в Африке все шло наперекосяк. Может, это случилось потому, что адмирало-генеральская мафия решила провести войну только с помощью реликтов? Так почему бы не попробовать использовать в этой войне новейшие чудеса? Том Клэнси и был одним из таких чудес.